за твоей спиной, буду твоей стеной, буду твоим ключом от двери в твой ад, который не пройти, откуда не сбежать. Ты в моей груди, ты обещала ждать меня.